Складской комплекс «Пальмира», Санкт-Петербург, проспект Культуры, 23 апреля, суббота, 12:24. Первая секунда обращения сродни выходу из портала. Словно сделал шаг и оказался совсем в другом месте и в других обстоятельствах. Только что сидел в машине или полулежал на диване в маленькой квартире, и вот ты уже стремишься в атаку, задыхаясь от желания убивать. Каждая секунда на вес золота. Каждое мгновение может стоить победы, а ты уже не только ты, но еще немного другой. Уже знакомый, но все-таки другой. И должен, даже не должен, обязан совладать с инстинктами, воющими от смены места, смены тела и смены самого себя. И одновременно с первым после обращения вздохом активизировать артефакт направленного действия. И не просто активизировать, а верно его нацелить. То есть грамотно оценить обстановку, определить, где находится цель, и шарахнуть. И на все про все у тебя есть 1,5 секунды, потому что на второй тебе разнесут голову. На! Ордолло успевает и вздохнуть, и прийти в себя, и оглядеться, и направить жезл в нужную сторону. Тратит на все чуть больше секунды и дает отличный старт атаке. На! Ордолло мечтал оказаться в основной группе, начать бой с удара по врагам, насладиться их болью, их кровью. Но не получилось. На тренировках он стабильно показывал наилучшие результаты. Превосходил партнеров на важнейшие доли мгновения, и поэтому воятель назначил его первым. Задача Ордолло — заблокировать охрану и магов из толпы. Не дать им возможности ответить на 2 секунды и тем выиграть время для основной атаки. На! Это бьет из Грина. Как ни старалась Грата превзойти друга, из Грина всегда оказывался вторым, чуть-чуть уступая Ордолло. Сейчас он выдает красивейшую серию из 3 шаровых молний и тут же откатывается в сторону, а там, где перс обратился, уже чернеет ожог ответного удара. Заблокировать всех врагов Ордолло не способен при всем желании. Увернувшийся от выстрела из Грина разряжает многозадачный жезл еще 3 шаровыми, роняет ставшее ненужным оружие и выхватывает клинки. 6 огненных сфер дают ужасный результат. Плотная группа у дальней стены практически уничтожена, превратилась в груду обожженных тел и оторванных конечностей, над которой вьется дымок, да разносятся стоны. На! Это подоспела Грата. Жезл у нее обыкновенный, настроен на одно заклинание, да еще и одноразовый. Зато усиленный так, что при активизации из него вылетает целый рой эльфийских стрел, образуя смертоносный, сметающий все на своем пути поток. И бьет Грата не прицельно, а широко поводя рукой, рассылая молнии по выстроившимся вдоль длинной стены противникам, вызывая крики боли и судорожные попытки уклониться. «Вот вам!» Разгоряченная Грата откидывает разряженный жезл, разворачивается и бьет кинжалом подбегающего стража, плечистую белокурую женщину в темно-зеленом доспехе. «Стоп!» — рявкнул воятель. «Стоп!» И широким шагом вышел на середину помещения. «Вы спятили?» «Что не так?» — недовольно поинтересовался Ордолло. Он только-только выхватил сабли, намереваясь атаковать ближайшего врага, и был крайне недоволен выступлением админа. «У тебя все так», — отрывисто бросил воятель. «А вот из Грина уже труп». «Это еще почему?» — возмутился синий перс. «Потому что твоя дорогая Грата не стала тебя прикрывать». «Неправда?» — топнула ногой розовая. «Зачем ты ударила стража?» — накинулся на нее админ. «А что я должна была делать?» «Ты третья, из Грина второй. К нему стражи бросились на секунду раньше, и твоя задача — разобраться с ними, с ними!» «А кто прикроет меня?» «У тебя есть лишняя секунда. Сначала спасаешь из Грину, потом себя, а потом...» «Достаю 2-й жезл», — убитым голосом произнесла Грата. «И наносишь страхующий удар патронной группе», — закончил админ. «Я помню». «Отвлечешься на своего стража, сорвешь атаку». «Извините». «У мертвого из Грина прощения проси». Грата низко опустила голову. Внутри складской ангар отчаянно походил на съемочный павильон, только без снимающих камер и суетящихся членов киногруппы. Декорации изображали пышную залу, битком набитую разодетыми гостями, лица которых были обращены к двум золотым тронам, точнее, к занявшей их венценосной парочке. Ее и большинство гостей изображали чучело, а вот стражей, мощных женщин в кожаных доспехах, — големы. Учитывая важность тренировок, админ использовал в куклах лучшие мозги и оптимальную программу опережающих ответных действий, ставя игроков в максимально невыгодные условия. Тактика приносила плоды. Если раньше Ардолла и компания погибали, не успев даже посмотреть в сторону тронов, то теперь они в 6 случаях из 10 уничтожали сидящих на них чучел. Однако воятель требовал большего. Его целью был идеал. 10 из 10. «Я говорил и повторяю снова. Нам предстоит сложнейший бой. Противники лучше подготовлены, сильнее и ловчее вас. И единственный шанс — действовать предельно слаженно и строго по плану». «А если план даст сбой?» — поинтересовался Изгрина. «Каким образом?» «Если стражи окажутся вне зоны направленного блока и атакуют нас магией...» «Я смогу оценить их расположение перед ударом», — тут же произнес Ардолла. «У меня будет секунда». «Тебе необходимо оценить их расположение», — с нажимом произнесла Грата. «Ты их блокируешь. Твой удар основной». «Именно поэтому я надеялся на вашу победу над второй командой», — усмехнулся воятель. «Ваш интеллект позволит принять правильное решение в те доли секунды, которые у вас будут». «Спасибо за доверие». «Это не лесть, а заслуженная похвала. У вас есть мозги, и вы умеете ими пользоваться. Осталось наработать опыт». Админ посмотрел на часы. 15 минут перерыв, и продолжим. Однако персы не сдвинулись с места. Переглянулись, словно подтверждая, что время выбрано правильно, и именно сейчас необходимо затеять интересующий их разговор, после чего Ардолла громко спросил. «Мы хотим знать, что будет дальше». Воятель попытался ответить, но Грата ему не позволила. «Мы уже 4 дня тренируемся в ангаре и поняли, что именно к этому бою вы нас готовили». «Ради этого боя все затевалось», — добавил Изгрина. «И мы хотим знать, что будет дальше», — повторил Ардолла. Админ понимал, что рано или поздно эти вопросы будут заданы, и подготовился на отлично. «Даю слово, что наше сотрудничество не прервется», — спокойно произнес он, медленно обводя персов взглядом. «Я готовлю команду не для одного боя. У меня большие планы». «Насколько большие?» «В ближайшие 2 лет мою технологию управления никто не повторит. А значит, мы сможем делать все, что захотим». «Приятно слышать», — улыбнулся Изгрина. 2 года. Ардолла облизнул губы. Мужчины увлеклись неясной, но в целом заманчивой перспективой. Однако Грата продолжила расспросы. «Что будет сейчас? К чему вы нас готовите?» «Мы должны заявить о себе», — быстро ответил воятель. «Громко?» «На весь тайный город». «Каким образом?» «Кто эти люди на тронах?» — встрял в разговор Изгрина. «Или это не люди?» — уточнил Ардолла. Админ улыбнулся. Помолчал, выжидая, будут ли еще вопросы, убедился, что его слушают, и спокойно произнес. «Помните, я рассказывал о 3 великих домах?» «Разумеется». «Да». «Нафь, Чуть и Людь», — перечислил Ардолла. «Как вы наверняка помните, во главе Люди стоит королева, которую выбирают из жриц, самых могущественных колдуней Зеленого дома», — продолжил админ. «Взойдя на престол, жрица обретает не только титул и абсолютную власть над подданными, но и невиданную мощь. Королева способна высушить море, разнести половину континента и отравить воздух на всей планете. А тягаться с ней способны лишь князь Темного двора и великий магистр ордена. Стать королевой — высочайшая честь для зеленой ведьмы. Это официальное признание ее невиданной магической силы». Воятель выдержал короткую паузу и деловитым тоном закончил. примерно через неделю, в следующую пятницу, 29 апреля, мы с вами убьем нынешнюю королеву Зеленого дома. Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома Лють. Москва, Лосиный остров. 24 апреля, воскресенье, 10:08. Вчера поздно вечером чуды окончательно дали согласие на наши условия безопасности. На территорию дворца гости-маги входят опустошенными. Однако мы дозволяем проносить церемониальные кинжалы. «Артефакты?» — быстро спросил Мечислав. Чуды согласились с тем, что обнаружение артефакта, особенно боевого, будет приравниваться к враждебным действиям и караться сообразно обстоятельствам. Ровно произнесла Умила. «Мы в своем праве». Фата Умила возглавляла приказ «Д» секретного полка Ее Величества. Носила звание вице-воеводы и мало кому позволяла себя перебивать. Выходка барона задела Умилу, но виду она не подала, даже не поморщилась. Печальный пример тех старших офицеров, что рисковали враждовать с Мечиславом, сделал остальных великолепными дипломатами. Что навы? Придут на тех же условиях. Даже Сантьяго? Даже Сантьяго. Очень хорошо. Разумеется, маги враждебных домов, даже высшие маги, на территорию дворца допускались. Однако за каждым таким визитом пристально наблюдали опытные стражи, готовые в любой момент атаковать гостя превосходящими по силе заклинаниями. Но массовые мероприятия, мягко говоря, отличались от визита пары парламентеров. Пышные праздники предполагали приглашение большого количества чужой знати, то есть потенциально опасных боевых магов, и потому для таких случаев великие дома давным-давно разработали и неукоснительно соблюдали особый протокол. Приглашенные колдуны являлись на веселье без личного запаса магической энергии, то есть полностью беззащитными, полностью вверяя себя принимающей стороне. При этом хозяева также выходили опустошенными, чтобы во время застолья случайно не наколдовать безоружному гостю каких-нибудь неприятностей, а в полной военно-магической готовности оставались лишь охраняющие мероприятия воины. Соблазн воспользоваться удачным моментом, естественно, присутствовал. Однако старинное соглашение подкреплялось заклятием обещания, гарантом которого выступал источник. А рисковать основой семейного могущества никто из лидеров домов не собирался. Что же касается подтверждений, о которых говорила Умила, то это было обязательной данью вежливости. Протокольная галочка, которую ставили в нужную графу бюрократы из канцелярий. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что великие дома Нафь и Чуть не планируют провокаций или недружественных выпадов во время праздника. Это окончательный вывод? Да. Кивнула вице-воевода, и я готова нести за него личную ответственность. Хорошо. Формально доклады вице-воевод предназначались сидящей во главе стола Ожеге, однако фактически их принимал расположившийся по правую руку от главы секретного полка Мечислав. Он слушал, задавал уточняющие вопросы, принимал решения и мягко, не напрямую, советовал воеводе отдать тот или иной приказ. И тем оскорблял присутствующих ведьм. Никогда еще на памяти Всеведы мужчина не поднимался в Зеленом доме на такую высоту. Да, барон вел себя корректно, но только если не принимать во внимание сам факт его присутствия на совещании. Однако именно это обстоятельство отправляло сложившийся за тысячелетия уклад к чертям человским. Королева слишком занята предстоящей свадьбой и еще сильнее предстоящими родами. Она далека от управления домом. Круг жриц и воевода дочерей журавля слишком послушны и предсказуемы, говоря дипломатично, неконфликтны в отношении будущего принца-консорта. Воевода секретного полка — тряпка, и власть медленно, но неотвратимо переходит в цепкие руки повелителя домена Сокольники. Всеведа! А задумавшаяся Фата недоуменно уставилась на барона, и лишь следующее, уже третье по счету обращение, вернуло ее в реальность. «Всеведа!» «Да, рад, что вы снова с нами». Показалось, или тон Мечислава действительно изменился? Стал жестче, не таким корректным, как во время разговора с другими Фатами. Я задумалась. «О чем?» О безопасности великого дома Людь, барон, о чем же еще? — Вот как! — саркастически произнес Мечислав. — Нет, не показалось. И, похоже, будущий венценосный супруг планирует устроить ей публичную выволочку. — Занятно. Всеведа не храбрилась, и ее действительно смешило происходящее. Тряпка воеводы и напыщенный мужлан, пытающийся утвердиться за ее счет. Немного злили молчащие и отводящие глаза коллеги, но сейчас она преподаст им урок самоуважения. «Надеюсь, ваши мысли о безопасности пребывали недалеко от темы нашего совещания», — продолжал напирать Мечислав. «Совсем рядом, барон». «И у вас есть что добавить к выступлению вице-воеводы Градиславы?» «Ага, значит, я пропустила доклад приказа М». «В принципе, ничего страшного, поскольку проблема мятежных массанов касалась приказа В весьма опосредованно». Но Мечислав понял, что поймал Фату и намеревался сполна использовать ее оплошность. «Что скажете о возможности внезапной атаки со стороны восточных Рабена? Нам интересно ваше мнение, вице-воевода». К сожалению, до сих пор барон ни разу не принимал участия в совещаниях старших офицеров секретного полка и не знал, что руководитель приказа В никогда и ни при каких обстоятельствах не выступает во время общих докладов. Он присутствует, но отвечает перед воеводой наедине, потому что слишком уж тонкой может оказаться его информация, и чем меньше ушей ее услышит, тем лучше. Мечислав об этом не знал, а Жега предупредить не успела, а остальные не сочли нужным, с интересом наблюдая за развитием скандала. — Я могу отвечать? — вежливо спросила Всеведа, не глядя на барона. — Да, пожалуйста. — Итак, восточные Рабены, первые подозрения насчет вашего троюродного брата, барон, у нас появились после того, как его семья задержалась с возвращением из Парижа. Мы не следим за подданными специально, однако отметили, что Лешко вернулся один и стали ждать объяснений. Он предпочел их не давать, делать вид, что все в порядке, и тем вынудил нас установить за ним круглосуточное наблюдение. В кабинете установилась такая тишина, что, казалось, можно было услышать жужжание автомобилей на далеком МКАДе. А Жега открыла рот, словно намереваясь заставить Всеведу умолкнуть, но передумала и отвернулась, побоявшись выдать свои чувства. В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что жена и дочь Лешко пребывают в заложниках у французской ветви луминаров. Условием их освобождения стала помощь в проникновении в тайный город ударного отряда кровососов как раз во время праздника. К нам Лешко так и не пришел, зато исполнил первую часть задания. Мы договорились с навами, провели совместный рейд в Париж и освободили семью вашего троюродного брата. Его жена и дочь не пострадали, а самого Лешко мы арестовали за 10 минут до совещания, поэтому вам еще ничего не известно. Всеведа выдержала эффектную паузу, внимательно оглядела красного, как рак, Мечислава и небрежно закончила. Ах да, мы говорили о восточных Рабене. О них, барон, у меня информации нет. Градислава догнала Всеведу у самых дверей, ведущих в приказ В. Прикоснулась к плечу, привлекая внимание. Отвела в небольшое ответвление коридора и негромко произнесла. «Врать не буду. Твое выступление всем безумно понравилось, и мы с удовольствием посмотрели бы его в записи. Но ты понимаешь, что натворила?» «Сказала, что должна была сказать», — хладнокровно ответила Всеведа. «Ничего лишнего и ничего личного. Из всех высших офицеров секретного полка Градислава вызывала у Всеведы наибольшее уважение. Хоть и молодая, но умная, талантливая. Отличный профессионал, да и пост свой заняла еще до того, как Ирина села воеводой. Градислава имела все шансы на повторение карьеры старшей подруги, но пока была уверена в том, что ей повезет больше, и старалась играть по правилам, ни в чем не противореча набравшему силу барону. «Ты приобрела врага». «Я показала врагу, что не боюсь его». «Откуда ты знаешь, что Мечислав тебе враг?» «Он не особо скрывает». «Да, мы заметили», — вздохнула Градислава. — Сложилось впечатление, что он явился на совещание только для того, чтобы тебя унизить. — Надеюсь, ему понравилось. Ты всегда была гордой. и собираюсь такой оставаться. Не стала скрывать Всеведа. Мне нравится быть гордой. Не приходится стыдиться, глядя на себя в зеркало. Ты понимаешь, что теперь твоя карьера идет до первой ошибки? Понимаю. Градислава кивнула, выразив бунтарке максимально возможную поддержку. Вновь прикоснулась к ее плечу и негромко пожелала. Удачи, Веда. Спасибо, Слава. Удача мне понадобится. Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП, Москва, Малый Власьевский переулок. 24 апреля, воскресенье, 14:41. Что значит «какой Клопицкий»? Вы издеваетесь? Вы действительно не знаете Леню Клопицкого? Не шутите? Не притворяетесь? Не слышали о челе, который оптимизировал боевые жезлы и превратил их в по-настоящему многозадачные? Вам не рассказывали анекдоты о его знаменитом псевдониме? Привет! Есть кто живой? Я осторожно приоткрыл дверь. Пройти можно? Меня научной работой не накроет? Не смейтесь, бывало. Эксперименты Клопицкого периодически выходили за рамки и блуждали по коридорам в поисках жертв и разрушений, пока магическая энергия не заканчивалась или Трофим их не распылял, проводя одновременно полевые испытания очередной версии боевого жезла. Но наибольшую опасность представляли не последствия экспериментов, а вырвавшиеся за пределы лаборатории обрывки заклинаний. Смешиваясь друг с другом, они порой такие торнадо порождали, что Лене приходилось порталом прыгать в надежнейший подвал. «Ау!» Входную дверь Клопицкий запирал только когда покидал свое логово, а так ограничивался мороком запертости. Обычные челы не пройдут, а те, кому можно, не потревожат противным звонком. С одной стороны, удобно, с другой не очень, поскольку иногда приходилось минут по 5-10 таскаться по старенькому, но уютному особнячку в поисках хозяина. Мой рекорд — 12,5. Но сегодня я сразу взял нужный азимут и обошелся без долгих хождений. «Тут есть кто? Федра?» Клопицкий выглянул из-за бронированной двери, третьей экспериментальной, и близоруко прищурился. «Ага», — подтвердил я. «Он самый. Ты же умер. Как видишь, здравствую». «Тогда привет». «Привет, ты же умер». Такой вот у Лени псевдоним. Ну, или кличка, если вы предпочитаете простые термины. Признаться, когда я впервые услышал обращенный к себе недоуменный вопрос «Ты же умер?», мне стало немного не по себе. Я тогда только обживался в тайном городе. Успел понять, что переход из состояния «только что был здесь» в положение «увы, вчера похоронили» тут происходит без особых затруднений. Вот и насторожился. Потом понял, что это всего лишь присказка, а не срабатывающее предвидение. Но осадок, сами понимаете, еще пару месяцев першил горло. «Трофим, привет! Как дела?» На ответ я не рассчитывал. «Голем, ты же умер, нем, как доисторический немец». И потому увидел лишь поднятый вверх большой палец. «Не отвлекай!» — велел Клопицкий. «Я ставлю опыт». «Я заметил». «Заткнись!» Какие все-таки вежливые ребята эти гениальные ученые, аж завидно. Третья экспериментальная была самой защищенной в здании, предназначалась для непредсказуемых работ и однажды пережила элементарное схлопывание рыцаря-командора войны, заявившего попенять Лене на предмет недостаточно почтительного обращения с предметом рыцарского обожания. На каком-то приеме близорукий Клопицкий безобидно пихнул наряженный в вечернее платье предмет у столика с десертами и, по мысли рыцаря, должен был за это поплатиться. Трофима командор войны уложил играючи, а вот визит в третью экспериментальную вышел ему боком. «Вы совсем в магии не сечете, да?» Элементарное схлопывание применил не рыцарь. Этот «ты же умер» его прихлопнул, заманив за самые толстые стены логова. Нет, вы опять неправильно поняли. Обошлось без смертоубийства. Через неделю тот командор снова научился наводить морок, еще через год добрался до сложных заклинаний и вернул себе титул. А Леня надолго стал героем сплетен. А чудо с ним 2 года не здоровались. Но мы отвлеклись. В настоящее время разгневанных рыцарей в экспериментальной не наблюдалось. Зато сидел печальный Трофим, держащий на вытянутой левой руке стеклянную сферу диаметром примерно в 10 дюймов, внутри которой плавала фигурка дракона. С виду игрушка игрушкой. Только падающих снежинок не хватает, но, судя по опасливому взгляду голема, в стеклянной безделушке таился неприятный секрет. «Ты должен был прийти через 2 часа!» — отрывисто произнес «ты же умер», демонстративно утыкаясь в ноутбук. «Мы договаривались на 3:30», — твердо ответил я. «А сейчас 12!» «Без 23!» «Ты врешь!» «У тебя часы остановились?» «Во время работы я их убираю!» «Вот мы и выяснили, что я не вру!» «Ладно!» — Клопицкий с сожалением захлопнул компьютер. Тихонько выругался, но нарушать данное слово не стал. Велел обрадованному Трофиму приготовить кофе и мотнул головой. «Пошли, поболтаем о чем-нибудь». «О моем деле». «Напомни, о каком?» «Я еще не раскрывал карты». «Тоже мне географ». За разговором мы перешли в соседнюю комнату, каминную залу, в центре которой стояли 2 кресла, вольтеровское и попроще, и уселись в них. Догадайтесь, кто в какое. «Я вчера читал историю создания несуществующих обществ от Шумерского царства до наших дней и вижу в тебе все признаки ищущего. Из таких, как ты, хорошо лепятся неофиты. Видите, каких разносторонних талантов обладатель мой друг? Все знает, все перед ним как на ладони. Если же серьезно, то прославился Леня не уникальным псевдонимом или умением подменять собой поисковую машину, а блестящими способностями артефактора и толерантностью. Нет, вы не ослышались. Толерантностью. Хотите подробностей? Извольте. Помните, я рассказывал, что жители тайного города крайне щепетильно относятся к смешению видов? Так вот, между представителями многих семей оно принципиально невозможно. А во всех остальных случаях, мягко говоря, не приветствуется, потому что лучше быть челом, чем полукровкой. Хотя быть в тайном городе челом, вы уж мне поверьте, тот еще аттракцион. В общем, девиз вы поняли. Быть рядом, но не смешиваться. Однако уникальный Леня ухитрился развеять это неписанное правило в дым. И если выбирать символ толерантности тайного города, то им, безусловно, должен стать именно он. «Ты же умер, Клопицкий», в котором сплелись едва ли не все способные к скрещиванию генетические линии магических семейств. Начало этой истории положила романтически настроенная Шаса, связавшая свою судьбу с молодым романтически настроенным ирлийцем. Удивительный на самом деле случай, потому что в темном дворе к смешению относятся еще хуже, чем в среднем по больнице. Не дожидаясь, пока родственники начнут выражать неудовольствие со всей доступной им резкостью, молодая семья перебралась в Смоленск и там, к огромному своему изумлению, обнаружила счастливое семейство Чуда и Челы, у которых уже подрастала парочка рыжих бандитов. Отверженные подружились настолько, что через положенное время старший сын бравого Чуда женился на 2-й дочери ирлийца. Результатом союза стали 3 девочки и мальчик, который вернулся в тайный город и, продолжая семейную традицию, вскружил голову романтически настроенной фее. Вот их-то дочь и вышла замуж за человского колдуна, родив избраннику пухленький генетический коктейль по имени Леня. По всем законам тайного города «ты же умер» должен был стать изгоем похлеще предков. Но его уникальные способности заставили окружающих сменить фашизм на толерантность. Дело в том, что причудливое смешение генов превратило Клопицкого в единственного в своем роде эталонного артефактора. Он обладал магическими способностями, накапливал в себе энергию, но не мог ее трансформировать с помощью заклинаний. Лене обязательно требовался передатчик, любой немагический предмет, который «ты же умер» молниеносно превращал в артефакт. Простые устройства он создавал чуть ли не щелчком пальцев, средней тяжести, одновременно говоря по телефону, сложные, не переставая жевать бутерброд, сверхсложные, немного повозившись в лаборатории. Клопицкому было дано создавать артефакты, и тем он вызвал жгучую зависть у коллег, а по слухам даже у навов. «Какое устройство вызвало у тебя оторопь на этот раз?» «Мне нужен совет», — протянул я. «Насчет артефактов?» «Говорить о своих игрушках ты же умер мог часами. «Может, и о них», — обнадежил я друга. «Но не сразу». Леня взял у подоспевшего Трофима кружку кофе. «Интересно, как голем ухитрился сварить его настолько быстро?» С ногами забрался в большое вольтеровское кресло, длинные коленки оказались на одном уровне с его головой и состроил на физиономии заинтересованное выражение. Генный коктейль подарил Клопицкому глубокий ум и необычный талант, а вот красоты пожалел, точнее, не дал вовсе, и сложением обидел. Длинный, но узкоплечий и нескладный «ты же умер» был счастливым обладателем довольно большой головы, которая уже года три как начала прощаться со светло-русыми волосами. В настоящее время островки некогда пышной шевелюры прятались лишь за ушами и на затылке, что делало Клопицкого похожим на молодого Азактота. Глаза у «ты же умера» были голубыми и маленькими, нос чуточку кривым и маленьким, подбородок маленьким, такие называют безвольными, и Клопицкий скрывал его под довольно длинной раздваивающейся бороденкой. Почему бороденкой? Потому что была она редкой и торчала исключительно из подбородка. Зато уши «ты же умера» удались на славу, оказавшись размером едва ли не во всю Клопицкую голову. Утрирую, конечно, но представление о них вы получили. За левым ухом Леня частенько хранил сигарету, но не потому, что пачки вечно терялись, а чтобы подразнить посетителей. Курение не доставляло Лене особого удовольствия, но ему нравилось смущать нетерпящих табачного дыма нелюдей. Одевался Клопицкий без претензий. Сейчас, к примеру, на нем был грязноватый рабочий халат, серая футболка, потертые джинсы и кеды. Вы спросите, в чем же еще ходить во время лабораторных экспериментов? Ходить можно и в этом, но халат нужно стирать чаще. Так о чем будем говорить? Для начала посмотри видео, произнес я, протягивая «ты же умер» у планшет, а сам припал к кофейной чашке. «Если вы думаете, что мне легко далось решение показать секретную запись к Клопицкому, то вы сильно ошибаетесь. Я сомневался и мучился, и чем сильнее буксовал расследование, тем сильнее становились мои переживания. В принципе, я делал все правильно и версию отрабатывал грамотно, однако мне был нужен совет». Даже не столько совет, сколько просто поговорить о деле, поспорить, услышать голос со стороны, в конце концов. Кто-то должен был посмотреть на происходящее свежим взглядом. И мой выбор пал на Клопицкого. Почему на него? Во-первых, за последние полтора года мы частенько общались. Меня «ты же умер» забавлял. А он тянулся ко мне, мужественному и гениальному детективу, в надежде прикоснуться к полной приключений и опасностей жизни. Ладно, не смейтесь. Леня оказался чуть ли не единственным жителем тайного города, который с первого же дня отнесся ко мне уважительно, как к равному. К тому же Клопицкий почти чел, то есть фактически брат. А после одного интересного дела, о котором я как-нибудь расскажу, мы, можно сказать, сдружились. Ну, насколько ему вообще понятно это слово. А главное, Леня подчеркнуто самостоятелен. Не замечен в тесных связях ни с одним великим домом. Никому не обязан и может оставаться нейтральным. В отличие от того же Стальевича, который при всем хорошем ко мне отношении потребовал бы немедленно сдаться навам или хотя бы службе. Короче, я выбрал «ты же умера», а он посмотрел файл. Но, как ни странно, никаких ярких эмоций запись у Лени не вызвала. Когда она закончилась, Клопицкий сделал пару глотков, подставил кружку Трофиму, голем понятливо долил в нее кофе и осведомился. И тут я вспомнил, что «ты же умер» понятия не имеет о питерских событиях. Ничего не знает ни о двойном убийстве на Фонтанке, ни о бандитских трупах в парках и гаражах. Так что рассчитывать на какие-то эмоции было преждевременно. Я кашлянул и осведомился. Что ты об этом скажешь? «Ловкий, малый. Нелюдь или голем?» «Ставлю на голема». «Почему?» «Потому что в списках известных нелюдей подходящих не значится». «Логично. Я, конечно, живу в тайном городе не так давно, как Леня, но тоже не замечал низеньких хвостатых ребят с чересчур развитыми руками. Таким образом, «ты же умер» подтвердил одно из моих предположений, но тем лишь дал старт разговору. Я планировал допрашивать друга-артефактора как можно дольше. Я считаю, что это существо совершило жестокое убийство двух назвать несчастных челами у меня язык не повернулся. двух молодых ребят, влюбленную парочку. «Убийство на Фонтанке? Откуда знаешь?» — вытаращился я. «Так ведь о нем во всех новостях рассказывали. А ты недавно ездил в Питер по собачьему делу?» — усмехнулся Клопицкий. «Поменьше сарказма». «Без обид! Ты же умер», — кашлянул и деловым тоном продолжил. «Если ребят убил голем, это объясняет неудачное расследование. На нем вполне могла висеть накидка пыльных дорог, с помощью которых он укрылся от видеокамер, да и другие артефакты». «Но зачем убивать влюбленных?» «Ты детектив, тебе и узнавать?» — пожал плечами Леня. «Может, они мешали кому-то из тайного города?» Он думает, я лаптем щи хлебаю. «Проверил», — веско произнес я. Погибшие никак не были связаны с тайным городом. «Если ты не нашел связь, это не значит, что ее нет», — нахально ответил «ты же умер». «Вы представляете, это на глазах лысеющая дылда планирует учить меня ведению расследований». «Ха, похоже, последний научный эксперимент здорово повредил содержимое клопицкой черепушки. Но вслух, чтобы не обижать друга, я сказал иное. Не забывай, что у мага, даже не боевого, есть куча возможностей чисто убрать неугодных». «Может, он как раз хотел устроить кровавую баню, предупредить или отомстить?» «Ты же умер», — почесал остатки волос. «Ты же сам видишь, что преступление тянет на показательную расправу. Именно для таких грязных дел и применяют големов». Трофим изумленно вылупился на хозяина и промычал что-то невнятное. «Не принимай на свой счет», — усмехнулся Леня. «Ты у меня в этом отношении создание невинное». «Но почему убийца выпустил голема так далеко от места преступления?» Клопицкий наконец-то стал серьезным. Он еще раз посмотрел видео, ту его часть, где хвостатый подозреваемый полз по стене, после чего осведомился. «Насколько далеко? Соседний двор, полмили, 10 миль?» «Примерно миля, во всяком случае, не меньше». «И его никто не видел?» «Ага, очень странно». Клопицкий потребовал от Трофима еще кофе, после чего отправил здоровяка готовить бутерброды и, чуть понизив голос, произнес. «Как ты знаешь, големов серьезными мозгами не оснащают. Смысла нет. У них задача простая — делать то, что велят, и лишний раз не привлекать к себе внимание хозяина». Вот уж не думал, что Леня так трепетно относится к чувствам Трофима. Выглядело такое поведение забавным, но мне оно скорее понравилось, потому что было в нем что-то человеческое. Однако о расследовании я не забывал, и теперь, когда разговор коснулся действительно важных вещей, стал предельно собран, внимателен и с сомнением встречал любое заявление «ты же умер», особенно о мозгах големов. «А как же библиотекарь Навов?» «Исключение, подтверждающее правило», — махнул рукой Леня. «Во-первых, он дорог, как машины Сантьяги, а во-вторых, набирал знания и опыт тысячи лет». «То есть голему нельзя приказать найти в городе конкретную жертву?» «Можно, разумеется, но при этом голему придется поставить мозги такого уровня, что дешевле эту самую жертву публично забить молотком, а потом потратиться на сверхдорогого адвоката». «То есть наша кукла действовала под внешним управлением?» — козырнул я знанием технических деталей прикладного големостроения. Но Клопицкий, мерзавец, продемонстрированных глубин познания не оценил. «Тоже не подходит». «Почему?» «Потому что тактическое управление големом выглядит примитивно. Кукла дерется, а оператор изредка ею маневрирует, переставляя туда, куда нужно». «То есть голем даже в бою не ищет противника?» «Ищет, но иногда требуется, чтобы он встал в конкретное место и там умер, например». «Ты что, в бою никогда не был?» «Нет». «Тогда почитай книжки по тактике». «Ты с их помощью стал таким умным?» «Ты что-то имеешь против книжек?» «Нет». «Тогда слушай дальше». «Ты же умер», — вновь почесал остатки волос. «Как я уже сказал, големы управляются либо голосом, либо джойстиком». О голосе он ничего не говорил, но указывать на эту мелочь я не стал. «Ни тот, ни другой способ не позволили бы голему пройти 2 мили по городу и никому не попасться на глаза». Леня не разрешил мне себя перебить, хотя, поверьте, мне было что сказать. «Но самое главное — спуск по отвесной стене. Чтобы продемонстрировать то, что мы видели, голем должен мастерски владеть своим телом, а это возвращает нас к мозгам высочайшего качества». которые не ставят им по причине дороговизны. И потому, что надежных образцов не так уж много. Один из лучших на сегодняшний день мозгов применены в лунатике. Но он, и тут я готов ставить Трофима против кролика, он не сможет так ловко сползти по стене. Прозвучало весомо. Я кивнул, показывая, что все понял и принял, после чего уточнил. «А есть другие способы управления, помимо голоса или джойстика?» Клопицкий несколько секунд смотрел мне в глаза, после чего негромко рассмеялся. «Забавно, что именно ты спрашиваешь об этом». «Не говори загадками. Ты свою долговременную память в чистку отдал?» «Леня!» «Ладно, ладно». Трофим вернулся, вкатил сервировочный столик, на котором стояли две тарелки с бутербродами и кофе. Клопицкий тут же схватился за еду, и следующая его фраза прозвучала невнятно. «Есть еще один способ управления. В смысле, считается, что он есть, но действующие образцы создать пока не получилось. Ты, разумеется, об этом не помнишь. Но пару лет назад голем завалил магистра Саламандр». Я похолодел. А в следующий миг перед моим внутренним взором встал Винсент Шарге, пожилой, но еще мощный рыцарь с грубоватым лицом. Несчастный скульптор. Сумасшедший скульптор. Чтобы подобраться к магистру, убийца держал куклу под полным контролем, разработав удивительную и до сих пор не имеющую аналогов систему управления. Ее суть, — читал, — глухо произнес я, — заключается в том, что оператор переносит свое сознание в тело голема, а прелесть в том, что оператором может выступить даже самый заурядный чел. Маги среди жителей роскошного дома на Итальянской отсутствовали, поэтому менеджеры службы утилизации никого из соседей в качестве подозреваемых не рассматривали, а почувствовать спрятанного спящего голема необычайно трудно даже для высококлассного специалиста. Как все просто. Однако есть один маленький, но все меняющий нюанс. Шарге мертв. Официально. И тут я похолодел вторично. Что? Как говорится, если мысль не укладывается в голове, попробуйте расположить ее вдоль спинного мозга. Я попробовал и едва не замерз. «У меня есть друзья в Ордене!» Короткая улыбка, за которой последовала шутка. «Можно даже сказать, дальние родственники!» Шутка для понимающих слушателей получилась грустной. «От которых я узнал, что в студии ты говорил не с Винсентом!» «Это тоже был голем?» — догадался я. «Находящийся под полным управлением оператора», — подтвердил «ты же умер». «Когда в студии ворвались чуды, Шарге прорвал связь и ушел». «Зачем же чуды скрыли его бегство? Решили не позориться?» «Дали понять Шарге, что не станут его искать». Клопицкий глотнул кофе. «Ты ведь помнишь ту историю?» Учитывая, что я на ней чуть голову не сложил, фраза «ты же умер» показалась мне образцом ехидства. «Чуды примерили обстоятельства Винсента на себя и признали его право на месть. Однако делишки Шарге вышли за пределы компетенции ордена. Его ждал суд, и рыжие решили помочь сородичу». «Если все, что ты сказал, правда, от помощи чудов всем стало хуже». «Им простительно», — усмехнулся «ты же умер». «Это ведь не они придумали поговорку про дорогу в ад». «Тоже верно», — рассмеялся я. «Так и есть. Но участие Шарге еще под вопросом». Клопицкий помолчал, после чего жестко произнес. «А теперь я хочу услышать от тебя всю правду. Я хочу знать, что ты раскопал в Питере».